«А иного ответа не будет», — покачал головой я, убрав с лба холодное полотенце. «Я мыться собираюсь, так что брысь, извращенка мелкая». «Я не мелкая», — вновь обиженно возмутилась она. «Иди уже, не мелкая извращенка», — добродушно усмехнулся я. «Чего уланила не отнять, так способности поднимать настроение. Рано тебе еще на такие картинки любоваться. Пфф, да что я там не видела». Ланила постаралась напустить равнодушный вид, но на щеках выступил предательский румянец. Лимит храбрости на сегодня был исчерпан. «Интересно, а твой почтенный отец знает, что ты уже все видела?» — добавил я, окончательно вогнав ее в краску. «А может, и не только видела, дурак». Вскочив с бортика, она пулей вылетела из ванной комнаты, громко хлопнув дверью на прощание. Потягивая вино, Константин сидел у любимого камина и ждал, пока Лила изучит бумаги, случайно прихваченные Гарном из разгромленного склада. Его друг и не понял, что оказалось в его руках, а вернее в карманах пажеского кителя, откуда Константин их и позаимствовал, провожая Ланилу до прибывшего за ней экипажа. «И что ты скажешь про все это?» — нетерпеливо поинтересовался он. «Шифр», — согласно кивнула Лила. «Но ключа нет, дешифровать сложно будет. Думаю, ваш друг совершенно прав, это островитяне. Нужно написать обо всем главе», — вздохнул Константин. «Пусть дед вставит пистон, кому нужно». «Нет, но как так-то? Мы с ног сбились, пытаясь найти хоть какие-то следы их агентуры в спорных землях. А у них тут, фактически у нас под носом, много лет работает целая преступная организация. И ее, походя, в одиночку, находит и громит вчерашний простолюдин. Отличный сюжет для бульварного романчика. А я зря изображаю из себя доступную наживку. Нужно с Гарном постоянно шастать, а не с подозрительными певичками да актрисами заигрывать. Только не говори, что тебе это не нравится». «А я и не говорю, нравится», — не стал отрицать Константин. «Чего только не сделаешь для славы рода и спокойствия империи», — притворно сокрушенно вздохнул он, почесав грудь. «Но охранители куда смотрят? Туда же, куда и всегда, в сторону фольхов и принцев. Император стар, ему недолго осталось, и все еще не ясно, кто ему наследует. А значит, и суетиться не стоит». «Чума», — вздохнул Константин. 10 лет назад Фальстаг сделал глупость, упразднив корпус хранителей престола, а мы мучаемся. Иногда мне кажется, что мой почтенный прадед зря не разогнал это сборище интриганов. Пусть император сам назначает преемника, меньше геморроя и интриг. Закончив одну гражданскую войну, он не решился начать новую, — напомнила Лила. «Ага», — грустно подтвердил Константин, оставив ее своим потомкам. «Чем дольше я живу, тем больше понимаю, мы не хранители престола, а золотари. Вечно разгребаем всякое дерьмо, но раньше нас хотя бы боялись и уважали», — сказал 16-летний юнец, который этого раньше не застал, — усмехнулась служанка. «Но ведь так и было», — горячо возразил Константин. «А теперь, все старшие члены нашего рода под пристальным наблюдением, и отдуваться приходится младшим. Нужно проработать все связи этого торговца шерстью», — вздохнул он. «С кем встречался, дружил, спал. В общем, все как обычно. Да, что там насчет того выгоревшего оруженосца, учителя Гарна? Как там его? Сандарщерк. В приюте для одаренных Харонга такой сторож действительно был. Но 3 недели тому назад его не стало. Причина смерти? Старость. Как удобно», — многозначительно хмыкнул Константин. «Опять Гарн выкрутился. Становится все интересней. Вокруг вашего друга слишком много странностей», — осторожно отметила Лила. «А я не знаю», — отмахнулся Константин. «Но все, что делает Гарн, идет на пользу империи. Так что не стоит вмешиваться и привлекать к этому деда. У него на все странные слишком бурная и радикальная реакция. Уходить пришлось в спешке. Такой провал на ровном месте. Ничего, она сделает выводы из допущенных ошибок. Прошу, госпожа, ваша каюта». Услужливый стюард открыл дверь номера и угодливо улыбнулся. «Ресторан расположен в носу, на верхней палубе, но есть возможность заказать еду в номер». Благодарно кивнув, первая подкрепила свою благодарность к тонам. «Я устала. Повесьте на ручку табличку «Не беспокоить». «Разумеется, госпожа». Став еще более учтивым, стюард коротко поклонился и наконец-то оставил ее одну в каюте. За широким иллюминатором зеленело ровное поле. Сняв шляпку, первая распустила светлые волосы и с наслаждением упала на мягкие, практически воздушные сиденья. Повелитель бури, как и все пассажирские дирижабли, имел только каюты первого класса. Путешествие по воздуху — Это привилегия людей богатых. Для остальных есть поезда и пароходы. Завтра они будут в Накасе, а еще через 2 дня пересекут море рифов и приземлятся на землях Великогартии, где ее точно никто не достанет. Тревога, охватившая ее в эти дни, не ушла полностью, но ослабила свои тиски. Не было никаких признаков, что ее кто-то ищет. Пора подводить неутешительные итоги. Долгое время все шло слишком гладко. Фальхи империи заняты разборками друг с другом. Корпус хранителей разгромлен этими же самыми фольхами, а всесильный некогда глава корпуса Александр Ранг заперся в железной марке, удалившись от дел империи. Вот они и расслабились, стали излишне беспечными. Так чего удивляться закономерному итогу, организация 12-го разгромлена. Столько лет работы и такой болезненный провал. Казалось бы, они с 12-м предусмотрели все, оставили столько ложных следов, доказательств. Охранителям и расследовать ничего не нужно, зная себе, делай выводы на основе фактов. Но в игру вмешался случай в лице какого-то пажа. Вчерашний простолюдин, без особых связей и влияния, сумел все испортить. Хуже того, охранители как-то узнали про варгаров. Все газеты Тирбаза только и кричат об этом. Значит, 12-й не только схвачен, но и начал говорить. Рано или поздно он расскажет о ее участии. Внизу заиграл оркестр. Подобрав лебедкой швартовые тросы, повелитель бури стал величественно подниматься в небо. Первая прильнула к иллюминатору. Такой гостеприимный на первый взгляд, но показавший злой оскал Тирбас медленно отдаляться, уменьшаясь в размерах. И вместе с этим уменьшалась угроза. «Гарнвельк», прошептала первая, взвешивая имя на языке. «Один маленький камушек, сломавший хорошо отлаженный механизм. Я запомню это имя. Она обязательно вернется в империю, но позже, когда все успокоятся. Возможно, с новой личностью, именем, внешностью, но со всей той же задачей, без славы к вечной славе». Глава 24. Путь к искуплению. «Что, Паш Вельк, чувствуешь себя героем?» «Никак нет, мастер-наставник. Стою по стойке смирно, преданно поедая глазами любимого мастера-наставника, чтобы не быть любимым мастером-наставником. Разные у меня были награды, но гражданских ни одной, до недавнего времени. Спасибо почтенному Загиму, удружил. Орден за безупречную службу империи прозвали мечтой пенсионера. Им чиновников перед выходом на пенсию награждают, традиция такая, для тех, кто раньше его не выслужил. Каково же было мое удивление, когда вчера после занятий, ректор академии объявил внезапное торжественное построение, и при всем честном народе вручил мне этот медный кругляш. Ни одно доброе дело не останется безнаказанным, и сегодня меня настигло возмездие в лице старого паладина. Знаю я эту шутку с показательным втыком сразу после награждения, чтобы боец не зазнавался и держал себя в тонусе. Сам неоднократно с молодыми подобное проделывал. Ветераны к наградам со временем начинают относиться ровно, а вчерашние пажи, получив висюльку на грудь, часто загораются совершенно излишним энтузиазмом, мня себя лучшими рыцарями в истории, и гибнут, не успев понять, что храбрость и глупость – вещи разные, но часто ходят рука об руку. «Ну-ну», – неопределенно хмыкнул старый паладин, уверен, у него орденов, что звезд на небе, и куда более заслуженных, чем моя награда за глупость. Но во взгляде паладина благосклонность, в отличие от его юности, в наше время пажей строевой подготовкой не мучают, поэтому многие в строю стоят, что коровы беременные, а старому вояке такое отношение претит. Нет, он своей волей нам несколько строевых занятий устраивал, но так, душу отвести. Признаться, я шагистику не особо люблю, вещь она нужная, но в меру, а в императорской армии и герцогствах ей явно злоупотребляют. Парады – это замечательно, но латники, рыцари и сержанты должны поменьше маршировать на плацу и побольше торчать на стрельбищах, да тактических полигонах. В человеке все должно быть прекрасно, и форма, и погоны, и награды, иначе это не человек, а какой-то гражданский. И сейчас я являю собой просто образцовый пример, созданный для императорского парада. Форма с иголочки, грудь колесом, новенький орден блестит, как такого не спустить с небес на землю. Паш Вельк, к голему. Подхожу к ноге стальной махины. Прощай, покалеченный кузнечик, с этого дня тренировки начинаются по-взрослому. На устаревших, но не разукомплектованных слонах, из-за специфического корпуса, часто называемых просто бочками, как и все парамагические големы первых поколений. Люк у слона размещен интересно, в нижней задней части корпуса, короче, в заднице, что породило немало шуточек, непонятных непосвященным. Вроде такой, что общего у ветеринара, зоопарка и оруженосца. Зато у слона есть пневмолестница. В теории, пилоту достаточно просто встать на нижнюю ступеньку, а дальше пневматика сама затащит его внутрь и закроет люк. Но то в теории. Слышал, что эта штука даже на новых мехах постоянно ломалась, а на этих, знавших лучшие времена, она и вовсе не работает. Так что ножками, а затем вручную поднимать лестницу и закрывать люк, интенсивно вращая ручку лебедки. Похожие на трон кресла пилота, привычный стандарт, кристалл-активатор в пусковое гнездо. Закрываю глаза, синхронизация, машина оживает. Прощай, манеж, перед глазами ровные дорожки ипподрома. Мастер-наставник Талдакар поднимает над головой левую руку с красным флажком. «Паш Вельк!» – требовательно кричит он, направив рупор в одно из слуховых окон. «Прочитайте букву, что держит на карточке латник в конце дорожки». Фокусирую взгляд на фигуре латника. Магический визор на слоне слабый, дает всего лишь двойное увеличение, а фокусироваться приходится несколько секунд. Да и мутный он, словно сквозь слегка запотевшее стекло смотришь. Но это куда лучше смотровых щелей, что изначально были на мехах первых поколений. Следы от них до сих пор видны на корпусе, словно заплатки. Буква с мастер-наставник. Раншил Талдакар вновь взмахнул красным флажком. Латник сменил карточку. Буква Р, мастер-наставник. Отлично, старый паладин оставил флажки в покое. Как состояние? Сделать круг по ипподрому сможешь? Два смогу. Одного хватит. Успеешь еще набегаться. Бегом марш. Слон делает первый шаг. Второй. Постепенно убыстряюсь, поднимая на песчаной дорожке облака пыли. Главный секрет – помнить об инерции, особенно на поворотах. Пока синхронизация слабая, поворачивать лучше шагом. Иначе велик риск, что голем не только сильно занесет, но и опрокинет. Вот и первый поворот. Замедляться я начал задолго до него, но слегка не рассчитал и едва не вылетел с дорожки. Но ничего, прошел по внешнему краю, не заступив за воткнутые в землю флажки. Сюрприз поджидал на втором повороте. Стоило мне замедлить слона, как прямо под ногами меха что-то громко бахнуло. Повалил дым. Новый взрыв. И еще один. Ха, старый Талдакар хотел напугать меня взрыв пакетами. Зря он так, да и этот фокус мне знаком. Если не готов, то можно растеряться и вылететь с дорожки, а то и опрокинуться. Но когда эффект неожиданности пропадает, ты не обращаешь на это внимания, жалкое подобие близкого разрыва фугаса. Игнорируя грохот, вхожу в поворот мягко, словно меч в ножны, но скорость идеальная мишень. Прямой участок, ускориться, замедлиться, встать. Мундир опять хоть выжимай, но слабости нет. Насчет второго круга я не соврал. Могу осилить, но у мастера-наставника свои планы. Если он решил, что пора спустить меня с небес на землю, то спустит, нужен только достойный повод. В его руках появилось яйцо, обычное такое куриное яйцо. Отрабатываем мелкую моторику. Паш Вельк, ваша задача просто взять яйцо с моей ладони, а наш наставник не чужд рискованным экспериментам. Что такое хрупкое человеческое тело рядом с мехом, даже если это оруженосец? Если не мошка, то кошка. Одно мое неудачное движение и мастера-наставника будут хоронить в закрытом гробу. Аккуратно ставлю меха на одно колено. Наклоняюсь. Медленно подвожу правую руку к мастеру-наставнику. Еще более медленно пытаюсь взять яйцо тремя пальцами. Вроде бы получилось. Есть касание. Нервных окончаний на мехе нет, так что непонятно. А теперь аккуратно встаем. Поднятое яйцо срывается из захвата и шлепается точно на голову мастера-наставника. Выглядит смешно, но никто не смеется. Паш Вельк, голос Раншила Талдакара просто лучится сдерживаемой добротой и всепрощением, покиньте голема. Эх, все же старик добился своего, подставил меня так, чтобы наказание не выглядело незаслуженной придиркой. Ожидаемо и даже не обидно, воспитательные эффекты все такое. Но я надеялся, что обойдется. Не обошлось. Что в слоне удобно, стоит открыть люк, можно сразу на землю прыгать. При классической компоновке, когда люк сверху корпуса, так не получится. Прыгнуть то можно, но велик шанс заработать вывих, а то и перелом. Прыгаю на песок, отхожу, вытягиваюсь по стойке смирно. Интересно, что мне заготовил в качестве наказания мастер-наставник. Паш Ганар к голему, приказал Талдакар, вытирая голову носовым платком. Лицо непроницаемо, но в глубине глаз притаилась скрытая смешинка. Дальше пошла обычная процедура тестирования владения визором. А я все это время, как дурак, вынужден был стоять по стойке смирно рядом с мастером-наставником. Наконец голем начал неуклюже разгониться по дорожке. Было видно, что управление дается Амите с трудом. Но вместе с тем и прогресс отрицать нельзя. Каких-то неполных 2 месяца, а все пажи могут в той или иной степени убогости управлять оруженосцем. Драться они все еще не способны, да и выдыхаются через пару минут, но к концу лета все наладится. Нет, полноценными оруженосцами они не станут, до этого момента еще далеко, но лучшие вполне могут выдержать турнирную схватку с такими же неумехами. Войти в поворот Амита не сумела, голем вылетел с дорожки, но именно в расчете на подобный фортель, там нет никаких построек, трибун или ограждений. Остановив голем, Амита медленно развернула его на месте и вернулась на дорожку. Ах, да, Паш Вельк, мастер-наставник Талдакар, сделал вид, что только что обо мне вспомнил. За големом, бегом марш, дистанция не ближе 30 метров, добавил он. Главная задача меня наказать, а не покалечить. С нашим уровнем синхронизации путаться под ногами голема – не лучшая идея. Однако он оптимист, догнать голема на своих двоих – задача практически нереальная. Я с тоской посмотрел на облако пыли, поднятое ногами слона на свою мокрую от пота форму и побежал. Могло быть и хуже, мастер-наставник мог заставить меня ползти. Пошатываясь, на одном упрямстве завершаю круг и, пользуясь игнорированием со стороны мастера-наставника, незаметно отхожу в сторону, чтобы растянуться на травке. Здесь же, хватая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба, валяется Амита. Круг в слоне выжал из старосты все силы, но теперь мы до конца занятия свободны. Группа большая, на каждого пажа 5 минут потратил, 2 часов как не бывало. Что делаешь? Мысли Ричланилы настигла меня, стоило закрыть глаза. Вот ведь неугомонная девчонка. Пользуется тем, что я постоянно ношу амулет и терроризирует меня при каждом удобном случае, когда дальность позволяет. А магические камни не казенные. Нет, денег за счет честно затрофейных пачек на моем счету теперь прилично, но это не причина их так бездумно тратить. Пытаюсь не умереть от усталости, честно отозвался я. Зная Ланилу, проще ответить, а то она не успокоится, будет бомбить вызовами, что вставший на боевой курс дирижабль. Я нашла целителей, что готовы взяться за твое странное задание, сообщила она. Так что мы ждем тебя в 4 часа в кафе мороженом возле академии. Знаешь это место? Еще бы я его не знал. Пажи все такие взрослые, что после занятий в нем зачастую не протолкнуться. Родовитые и те заскакивают, прежде чем на квартиру ехать. Знаю, буду, коротко отозвался я. Все, у меня занятия. У меня тоже, но разве мне это мешает? Отозвалась Ланила, но замолчала. Я задумался. Неожиданный прибыток в виде 2 трофейных пачек принес мне 5000 ктонов. Еще 1000 оказалось в бумажнике патриарха, который я обнаружил в карманах своего кителя. Как он там оказался, не помню, машинально запихнул, после обыска тела. А Ланила не стала на него покушаться, вернув вместе с кителем. Итого, вместе с доходом от скачек, на моем банковском счете более 7000 ктонов, небольшое состояние. Эха, получи я их раньше, можно было бы самому попытаться производство артефактов организовать. Маленькое, для полноценного мануфакторума таких денег не хватит, но свое, а там, постепенно, шаг за шагом. Но с другой стороны, сколько бы тех амулетов смог выпускать маленький цех и сколько налаженное производство. По деньгам дружба с почтенным Загимом мне выгодней, да и все проблемы с управлением, привилегиями и прочим на его шее. В любом случае, теперь я могу реализовать часть планов, отложенных в долгий ящик из-за отсутствия нужных средств. Возможно, я немного тороплю события, но речь идет о спасении империи, так что лучше рано, чем поздно. Мы выдвинулись незадолго до рассвета, когда солнце еще не поднялось над горизонтом, но небеса уже окрасились в кровавый цвет. 12 рыцарей, надерганных из разных копий 5-го корпуса ради одной неприятной, но необходимой миссии. Латник с фонарем и сигнальным флажком проводил меня до прохода в колючей проволоке, указав позицию и поспешно вернулся назад. Его товарищи тут же заделали дыру в колючке заранее подготовленными рогатками, беря на прицел все подходы. Всматриваюсь вперед, изучая нашу цель. Ничего особенного, обычное селение. Одно-двухэтажные домики, с обширным подворьем. Тихо, только собаки скорбно воют, предвидя свою незавидную судьбу. С противоположного конца селения в небеса срывается красная ракета. Достигнув наивысшей точки, она летит вниз, словно падающая звезда. Подаю ману на зажигалке протянутых в руках трубах огнеметателей и направляю голема к пока еще мирно спящему селению. Гарн, Гарн, очнулся я от того, что меня кто-то трясет. Заснул, лицо Амиты загородило солнце. Занятия закончились, все расходятся. С тобой все хорошо, встревоженно добавила она. Ты какой-то бледный, все хорошо. Пытаюсь улыбнуться, но губы не слушаются. Неприятные воспоминания из прошлого. На обед пойдешь, что-то не хочется. Нет аппетита, нет аппетита. С тобой точно все хорошо. Широко распахнутые глаза не говорили, кричали об ее удивлении. Ну да, когда я добровольно отказывался от обеда. Но сейчас мне кусок в горло не влезет. Устал, односложно ответил я, поднимаясь с травы. В голове блуждали не самые радостные мысли. Гражданская война, вторжение альвов, это страшно, но все меркнет перед главной напастью, изумрудной чумой, что придет на простор Эдена. Точных потерь от болезни никто не знает, но все сходятся во мнении, что все потери первых 6 лет войны не сравнятся с одним единственным негодом, нет, месяцем эпидемии. Сначала умирали сотни, потом тысячи, а затем сотни тысяч. Целые провинции обезлюдили, города превратились в воняющие мертвечиной некрополи, пристанище крыс и воронов. Тела мертвецов валялись на улицах, а уцелевшие жители бежали прочь. Армия Северной Марки почти целиком погибла от эпидемии. Я один из немногих счастливчиков, кого болезнь непостижимым образом пощадила. Сам не знаю почему. Вскоре я пожалел, что не умер. Ведь именно тех, кого болезнь не брала, назначали в чистильщики. В первый год средств спасения не было, и остановить торжество чумы удалось не просто жесткими, а жестокими методами карантина. Зараженный квартал города закрывался магами непроницаемым магическим куполом, а затем в этом куполе уничтожалось все живое. Зараженное селение окружалось латниками карантинных бригад и сжигалось чистильщиками вместе с жителями и животными. Сколько селений так истребили, никто не считал. Лично я участвовал в 23 подобных зачистках, врагу не пожелаю повторить подобный опыт. Ценой этих жестоких мер распространение болезни удалось приостановить. Там, где раньше был стремительный прорыв, поглощающий все новые и новые земли, теперь шло медленное, ползучее наступление. И только появление лекарства остановило угрозу изумрудной чумы полностью, но было слишком поздно. Империя Эден доживала последний год своего существования. Если есть хоть малейшая возможность предотвратить этот кошмар, ослабить последствия эпидемии, то я должен попытаться это сделать. А деньги, всего лишь деньги. Умывание в ледяной воде слегка разогнало мрачные мысли. А со сменой формы на ее чистый вариант, вернулось и мое хорошее настроение. Ничего не предрешено, мы еще повоюем, да и отступать некуда. Ходил устойчивый слух, что впервые болезнь появилась еще до войны. В Южной Марке несколько шахтерских поселений в течение года терзала странная болезнь, и все заболевшие имели характерные для изумрудной чумы признаки. Но умерших было не больше, чем от обычной простуды, и дальше предгорья одиноких вершин болезнь по какой-то причине не пошла. Поэтому на этот случай никто и не обратил внимания. Мало ли что там с теми селянами случилось, потом спохватились, вспомнили про странную болезнь, когда лекарства от изумрудной чумы искали. Да поздно было, ликаны вырезали те селения еще в 4-й год войны. Похоже, сначала львы провели испытания заразы, а незадолго до вторжения позаботились о зачистке всех следов. Ведь впоследствии именно на основе исследования крови переболевших удастся создать лекарство. Если это правда, то есть шанс создать лекарство раньше, чем начнется эпидемия. А на такое дело никаких денег не жалко. Я и планировал отправить в Южную Марку своих эмиссаров, но позже, когда пойдут отчисления с амулетов. Но взятые у бандитов трофеи тут как нельзя более кстати, можно начать раньше. В кафе мороженом, что приютилось на углу того же дома, где располагалась магическая лавка, царила обычная суета середины дня. Многие пажи, в основном из Ариста, кто не пошел на обед в столовую, потянулись сюда. Все столики оказались заняты, сверкая блеском эполет. Создавалось ощущение, что ты в каком-то филиале столовой академии. «Гарн, мы здесь», — помахала мне рукой Ланила из-за дальнего столика. «Подхожу. За соседним столиком сидят 2 хмурых типа. Стоило мне оказаться рядом с дочерью магната, они наградили меня убийственно строгими взглядами из разряда «только попробуй». Не обращай внимания, это моя охрана», — Ланила махнула десертной ложечкой. «У папа приступ паранойи, и теперь близнецы постоянно сопровождают меня в городе. Могу его понять», — кивнул я. «Не знаю, почему она назвала охранников близнецами. Те совершенно не похожи, только одеты одинаково, а я – нет». Нахмурилась она, недовольно поковыряв ложкой мороженое. «Вторую порцию, судя по пустой вазочке. Но хватит о моих семейных проблемах. Познакомься с почтенными Винеем и Приейшилот». Напротив нее сидели двое, мужчина и женщина, довольно молодые, не старше 25. Брат и сестра, нет, не похожи. Муж и жена, лас, синхронно кивнули мои возможные работники. «Почтенные», отозвался я в ответ, присаживаясь рядом с девушкой. «Как ты уже понял, они семейная пара, выпускники медицинской академии Эдена. Приехали в Тирбас, чтобы открыть собственную практику. Да прогорели, в прямом смысле этого слова, пожар у них случился. Поэтому они готовы принять твое предложение, выслушать», твердо вставила женщина. Мужчина промолчал. «Понятно, кто у них в семье главный. Хотелось бы понять, что от нас требуется». Прежде чем ответить, я изучил содержимое вазочки Ланилы и сделал официантке точно такой же заказ на две порции мороженого с фисташками. Эха, какие воспоминания навевает это кафе. Сколько денег я в свое время спустил за этими столиками. В первый раз, смешно и грустно, так объелся, что простудился. Половину денег потратил, что за слив маны в магические камни заработал. А что вы хотите от мальчишки из приюта, дорвавшегося до сладкого? Золотые деньки. В прошлое можно вернуться, я живой и тому доказательство, но прошлое не вернуть. Ничего особенного от вас не требуется, пояснил я. Вы продолжите свою практику, но не в Тирбазе, а в Южной Марке. Получите 500 ктонов подъемных, и следующие 3 года будете получать по 100 ктонов каждый месяц. В Тирбазе мы зарабатывали немногим меньше, сказала Прия, явно набивая цену. Возможно, она и не врет. Хороший доктор с устоявшейся клиентурой может получать и 200 ктонов. Но будь у этой парочки такая клиентура, то разве стали бы они выслушивать мое предложение, занимались бы тем, чем и раньше занимались? Вряд ли их потери от пожара были такими большими, да и кредиты банковские никто не отменял. Почтенная, я ведь не покушаюсь на ваши заработки и не прошу лечить больных в приграничье бесплатно. Вы можете открыть там свою практику или поступить на службу к любому городскому магистрату Гарана или Карса. Эти два города расположены в интересующей меня местности. Все, что от вас требуется, это раз в 2 месяца объезжать шахтерские поселки, выискивая больных или переболевших со следующими симптомами. Высокая температура, слабость, а самое главное, на коже появляются волдыри, вроде тех, что при чуме, но необычного зеленого цвета. Наверное, не волдыри, а пустулы, подал голос молчавший все это время мужчина. Я не врач, так что вам лучше знать. В любом случае, вы поймете, если это увидите. Никогда не слышала такой болезни. Будем надеяться, что и не услышите. Ланила поерзала, ткнув меня бедром. Случайно или специально, не поймешь. У нее явно появились новые вопросы, но задавать она их не спешит. Наши действия при обнаружении этих странных симптомов, в первую очередь немедленно телеграфируйте мне. Я вышлю новые инструкции. Да, и по прибытии на место телеграфируйте, как обустроитесь. Насколько эта болезнь заразна и опасна, деловито уточнил Вини. Если Прию больше интересовала финансовая сторона вопроса, то он явно озаботился медицинской частью. Но мне такая въедливость нравится. Есть надежда, что мои деньги не пропадут впустую и к задаче семейная парочка подойдет со всей основательностью. Вот это вам и предстоит выяснить, пожал плечами я. Предположительно, болезнь опасна, но не смертельна. По крайней мере, слухи говорят именно так. Но можно ли верить этим слухам? В любом случае, я рискую только деньгами. Если болезнь не появится, вновь вступила в переговоры Прия. У меня создалось стойкое впечатление, что она мне не особо верит, считая разновидностью тихопомешанного. Но доктора любят богатых тихопомешанных, готовых добровольно расставаться со своими деньгами. Если болезнь не появится, то через 3 года ваша работа закончится. Я выплачу вам все ту же премию в 1000 ктонов, мы пожмем руки и расстанемся довольные друг другом. Но предупреждаю сразу, вашу работу будут проверять. Диагатмал, моя хорошая подруга. Мы еще немного обговорили детали, семейная пара дала принципиальное согласие, но попросила несколько дней на подготовку к переезду. Адея правда знает, что ты планируешь искать какую-то непонятную болезнь на землях ее рода, заинтересовалась Ланила, когда мои карманные врачи ушли. Нет, но они-то об этом не знают, не стал врать я. Почему ты не обратился к ней за помощью? Потому что не смогу объяснить, откуда взялись мои знания, а твое молчание я планирую купить. Да, она искренне удивилась. Хотелось бы понять, как именно. Официант принес мой заказ. Поставив одну вазочку перед собой, я придвинул вторую Ланиле. Некоторое время она непонимающе смотрела на нее, а затем бросила на меня возмущенный взгляд. «Мороженка, одна единственная, жалкая мороженка, как низко ты ценишь мое молчание!» Она скорчила обиженную моську. «Нет, так нет, поставь на место!» Перехватив мою руку, Ланила жадно притянула вазочку к себе. «Дай слово, что когда-нибудь все мне расскажешь!» Внезапно серьезно потребовала она. «Даю слово, когда-нибудь!» Очень растяжимое понятие, а лет через 20, если мы останемся живыми, можно и рассказать. Глава 25. Лекарство от предательства. В этот раз от свидетелей не было отбоя. За исключением общих занятий, редко можно увидеть такое единение между аристой и простаками. Да и со второй группы, где в основном ни рыба, ни мясо, ни родовая аристократия и детки очень богатых родителей, наблюдатели присутствуют. Чувствую себя каким-то клоуном на манеже цирка. «Ты точно хочешь именно этого?» – уточнил я, вставая в стойку. Сагар молча кивнул. Демоны меня дернули подойти к нему со словами благодарности. «Точно демоны. Стоило сказать, что считаю себя его должником, как он тут же предложил закрыть все долги, устроив очередную дуэль. Формально, не дуэль, а официальный тренировочный поединок, по всем правилам. Но желание реванша так и горит в его глазах. Поддаться? Не-е-е. Во-первых, нет желания. Во-вторых, что-то я сомневаюсь, что смогу это сделать незаметно. А если Сагар поймет, что я слил бой, то опять обидится. Про любое налаживание отношений тогда можно забыть. Придется драться. Вести бой в этот раз вызвалась Амита. Словно ставя точку в этой глупой истории с дуэлью и моим недолгим арестом. Начали. Взмахнула она зажатым в руке платком. Сагар бросился в атаку, стремясь решить все одним решительным натиском, если не ударом, увести длинный выпад в сторону, контратаковать, неудача. Прочитав мои намерения, Сагар разорвал дистанцию. Не преследую его, остаюсь на месте. Люблю действовать от обороны, особенно если противник сильный. А Сагар – сильный противник. Времени он зря не терял, налегая на тренировки с глифой. Обидное поражение от какого-то простака оказалось горьким, но отрезвляющим лекарством. Но и я не стоял на месте, восстанавливая будущую форму. Сагар вновь атаковал, открылся, но опыт подсказывает, ловушка, контратакую, но неожидаемым колющим выпадом, а режущим ударом снизу вверх, блок, удар, блок, мы кружимся по тренировочной арене, обмениваясь ударами, осторожничаем, присматриваемся, проверяем навыки друг друга, пожалуй, Сагар уже на уровне Константина, даже лучше. Константин в последний месяц слишком занят и совсем позабыл про тренировки. Развязка наступила неожиданно. Сагар немного, самую малость помедлил с блоком, лезвие глефа чиркнуло его по плечу. Будь в наших руках настоящее оружие, это был бы незначительный порез. Болезненный, но не опасный и не мешающий продолжить бой. А для меха такой удар в лучшем случае небольшая царапина на броне. Но тренировочные глефы с их зачарованными на боль лезвиями предрешили исход поединка. Он вздрогнул всем телом, дернул пораженной рукой и пропустил следующий удар, прилетевший ему в правую ногу. Глефа полетела на песок, туда же отправился и не сумевший устоять на ногах виконт. Поединок закончен. Победитель Гарнвельк, сообщила Амита. Демоны, ругнулся Сагар. Согласен, обидное поражение. Сев на песок, он принялся растирать ногу, прогоняя онемение. «Доволен?» – спросил я, протянув ему руку. «Не особо», – признал он, принимая мою помощь и поднимаясь. «Но в следующий раз я обязательно выиграю». Я закатил глаза. «Еще один мечтатель». Он не ответил, только усмехнулся, обнажив белые зубы. «Воистину, мои удары целительны. Сагар наконец-то стал тем самым Сагаром, которого я считал если не близким другом, то верным товарищем по оружию». Закрыв все долги и заполучив себе еще одного постоянного партнера для спаррингов, я покинул тренировочную площадку, а заодно и академию. После жарких событий с высокими ставками, учеба вошла в привычную колею. Основы магии, тренировки, как обычные, так и с оружием, алхимия, руны, занятия с мастером-наставником, медитация и прочее, и всякое, и так по кругу. Я и оглянуться не успел, как пролетел еще один месяц. С одной стороны, Спокойное течение жизни – это замечательно, а с другой скучно. А скука – это такая вещь, которая может толкнуть человека на всякое, в том числе и на преступление, даже на убийство. Как видите, почтенный Накт, комната очень светлая, а мебель совершенно новая. Насчет новой хозяйка дома явно приукрасила, но обстановка меня интересовала меньше всего, в отличие от самой комнаты, а вернее вида, который открывается из этого замечательного окна. Подхожу к окну, отодвигаю занавески и скучающе смотрю на улицу. Идеально. Нужный дом отлично просматривается. Очень мне повезло с этой квартиркой. Надо брать. Меня все устраивает, почтенная. Хозяйка улыбнулась. Все, кроме цены, веско добавил я, и улыбка хозяйки поблекла. 8 ктонов в месяц. Побойтесь богов, 6 ники нам больше. Денег не жалко, но порожденная бедностью прижимистость жила во мне всегда. Когда можно сэкономить, я экономлю, а 8 ктонов – это слишком много для этой комнаты. Зато, как вы и спрашивали, есть отдельный вход с улицы, напомнила хозяйка. И если, к примеру, постоялец за знобу приведет, то никто и не заметит. Дело-то молодое. 6. Не поддался я на уговоры. Ох, погубит меня моя доброта, сокрушенно вздохнула хозяйка. И где тут доброта по таким-то ценам? 7 ктонов 30-20 кин, нехотя, словно пересиливая себя, продолжила она, больше скинуть не могу, и не просите, господин студиос, покусав для вида губу, соглашаюсь и тут же вношу плату, хорошо, вот за первый месяц, а больше мне и не понадобится. Положив монеты в карман передника, хозяйка внимательно осмотрела кредитный билет в 5 ктонов, и только удостоверившись, что все водяные знаки наличествуют, убрала его к монетам. Казалось бы, кредитные билеты уже 100 лет ходят, если не больше. Но не только я испытываю к ним недоверие. Отдыхайте, почтенный. Получив деньги, хозяйка сразу же потеряла ко мне всякий интерес, только подтверждая правильность сделанного выбора. Когда она ушла, я подошел к зеркалу, снял круглые очки и скептически изучил свое отражение. Кажется, парик не съехал, а повязка на зубах выглядит достоверно. Не скажу, что эти банальные меры маскировки сделали меня неузнаваемым, но ничего другого в голову не пришло. Да и за этим маскарадом пришлось побегать по разным магазинам города. Изначально я планировал нарисовать на лице примечательный шрам и приделать искусственные усы, но решил ограничиться повязкой. Со шрамом слишком много возни, а усы, может, я их как-то неправильно клею, но неестественность сразу бросается в глаза. Повязка действует не хуже, привлекая к себе внимание и слегка изменяя геометрию лица. Квартиру я снимал не как паш, а как студиос местного университета, не богатый, но вместе с тем и не бедный, да и то, не говорил об этом прямо, а ограничился полунамеками насчет учебы и сетований на жалкую единичку дара. Вернув очки не место, возвращаюсь к окну, осторожно выглядываю, слегка отодвинув занавеску. Вот он, двухэтажный красавец, жмется к выкрашенным в грязно-желтый цвет братьям. Вычислить, где живет прарномр, оказалось не так сложно, но заняло порядочно времени. Каждый день, когда заканчивались не только основные, но и дополнительные занятия, будущий предатель брал извозчика. Коляска следовала по Медной улице на запад, а затем поворачивала на Театральный бульвар и далее, петляя по улицам словно заправский вор, бегущий от погони. Неделю угробил, контролируя все новые и новые повороты, чтобы незаметно установить весь маршрут. В итоге обнаружил этот домик. Для жилья мастер-наставник Прарномр выбрал довольно странное место рядом с рабочими районами. Для его доходов странное. Преподаватель академии, бывший рыцарь, мог позволить себе снять квартирку приличнее. Или все дело в том, что тут он снимал целый дом. Небольшой, двухэтажный, стоявший впритык к таким же своим маленьким собратьям, но свой. Нет, все равно слишком странный выбор, очередная монетка в копилку моих подозрений. Мучили ли меня сомнения? Да, глупо отрицать. Убивать людей только за странное место жительства как-то неправильно. Он еще не стал предателем. Возможно, мои скромные действия так все изменят, что и не станет. А если станет, через 3 года я оставлю академию, и он окажется вне досягаемости. Да и изменения могут быть в обратную сторону. Что если альвы решат вырезать пажей Тирбаза прямо завтра или через год? Нет, я не могу так рисковать. Пережившие ту бойню, в один голос заявляли, что портал построил именно Прарномр, а затем ушел вместе с остатками рейдового отряда ликанов. А причины, так ли они важны? Предатель один раз, предатель навсегда. Так что приговор Прарномру вынесен. справедливо или нет, пусть в загробном мире решают, а моя задача – привести его в исполнение. Несмотря на принятое решение, для начала я все же попытался аккуратно выяснить о мастере-наставнике как можно больше. Слово там, вопрос тут, для отвлечения внимания, расспрашивал и про остальных наставников, словно мне это очень интересно. Убить легко, но надо сделать все тихо, чтобы меня никто не заподозрил, а то один раз я уже поспешил, да так, что пришлось от бандитов оборону держать. Правда, прибыль от этого была неплохой, мой банковский счет тому подтверждение, да и трофеи кое-какие в банковской ячейке остались. И куда я опять лезу? Пробормотал я, вглядываясь в окна соседнего дома. Обещал ведь себе сидеть тихо. Наставником жил один, женат он не был, а его родители жили где-то в коронных землях, и он с ними практически не общался. Кое-что интересное удалось накопать про его службу. Омр, как и большинство мастеров-наставников, бывший рыцарь, и за 10 лет судьба успела покидать его по всему приграничью. Северная марка, железная, восточная, речная, южная. Наставник-предатель успел послужить всем фольхам приграничья. Поступок странный, запрета на подобное нет, но все же рыцари предпочитают один раз выбрать род, которому и служат. Так и по службе проще продвинуться и в младшую ветвь со временем можно попасть. А у Прарна Амра свой, особенный и крайне подозрительный путь. Наставником в академии он стал немногим более 2 лет тому назад, и хорошим наставником, этого у него не отнять. Прирожденный преподаватель, прекрасный человек и одновременно с этим предатель, который погубит сотни своих учеников и всех коллег-наставников. Так что, прочь сомнения, по уму, следует установить за предателем слежку, выявить все его связи. Вдруг, он член какой-то тайной организации или шпионской сети, но я не корпус хранителей, к тому же упраздненный, одному человеку подобное не по силам. Так что, ограничусь поверхностным изучением, выгадаю подходящий момент и нанесу удар. На улице появился знакомый серый костюм. Прарн Омр практически не носил мундир, предпочитая гражданскую одежду, еще одна подозрительная странность. Кто в своем уме добровольно откажется от мундира? Только тот, кто не любит этот мундир. А как его можно не любить? Ключи от запасной двери хозяйка оставила на столе. Замок открывался плохо, а дверные петли скрипели так, что могли разбудить весь дом. Зато в остальном все было неплохо. Узкая лестница спускалась во внутренний дворик с 2 выходами, один из которых вел на нужную мне улицу. Из-за заевшего замка, Амра я едва не упустил, но успел заметить, как его серый костюм и черный котелок мелькнули на повороте. Быстрым шагом, практически бегом, достигаю поворота, замедляюсь. Амра нет, вновь успел где-то свернуть, неспешно иду по улице, и едва не сталкиваюсь с предателем. Тот вышел из бакалейной лавки, удерживая в руках большой бумажный пакет с заказанными продуктами. Между нами шагов 10, повернуть некуда. Пытаться как-то спрятать лицо, это привлечь к себе внимание. Если Омр решит вернуться домой, конец моей маскировки. Личность я теперь в академии слишком приметная, да и награждение произошло недавно, узнает, несмотря на этот маскарад. Продолжаю идти, словно приговоренный на казнь. Омр останавливается, перехватывает пакет правой рукой и поворачивает налево. Можно перевести дух, главное не пялиться ему пристально в спину. Такой взгляд чувствуется, по себе знаю. То ли это остатки каких-то животных инстинктов, то ли дремлющая в людях магия предвидения. Омр вновь поворачивает. В этот раз это какой-то переулок. Узкий, довольно грязный и совершенно пустой. Прохожу мимо. Повернуть за Омром будет слишком подозрительно. Успею еще изучить его привычки. А пока что мне нужно где-то раздобыть немного масла. Глупо провалить акцию из-за скрипучей двери или заевшего не вовремя замка. И неплохо бы подобрать новую одежду. Несколько комплектов. Что-нибудь неприметное, с высоким воротником, за которым так удобно прятать лицо. Жаль, что наступило лето. Меньше одежды, хуже маскировка. Но я что-нибудь придумаю. Остаток месяца ушел на осторожную слежку за предателем, изучение его привычек и окрестных улиц. Их я заучил наизусть и теперь знаю, куда ведет тот или иной переулок. Какая публика чаще всего ходит по тем или иным улицам. Где посты охранителей. Как часто ходят патрули. Где, ожидая клиентов, любит стоять извозчики. И еще множество мелочей. У меня будет только одна попытка. Прарн Омр вел себя с одной стороны обычно, но вместе с тем странно, только подкрепляя мои подозрения. Он любил долгие прогулки по заковыристым маршрутам, словно что-то искал или проверял наличие хвоста. но вместе с тем ни разу не посещал каких-то подозрительных мест, только обычные лавки и магазинчики. Пару раз заходил в аптеку. Все эти места я тщательно переписал в свой алхимический блокнот. Когда все утихнет, стоит присмотреться к ним внимательнее. Жил наставник, будущий предатель, замкнуто. Я бы сказал, скучно. Гостей не водил, вина не пил, проституток не снимал. Незрелый мужчина, а какой-то монах. Но связи с влиятельными людьми также не пытался завести. Да и вообще, исключая учеников, людей он словно бы избегал. В другое время и при других обстоятельствах, я бы попробовал его захватить, чтобы допросить с пристрастием. Но нужно трезво смотреть на вещи. Он – опытный рыцарь на пике своей физической и магической формы. А я, Паш, в процессе формирования каналов и резерва. Да и мастером-наставником общей магии Амра назначили не за красивые глаза. Кто кого захватит – большой вопрос. Я знаю, что сделанный выбор не самый лучший, но иного нет. День выдался сырым. Ночью прошел сильный ливень, и его последствия все еще ощущались, несмотря на летнее солнце. Сразу после полудня, когда нормальные люди садятся за обеденный стол, прорномр покинул свою квартирку и направился на очередную прогулку. Ее начальный маршрут, да и судьба Эмра, зависели от выбора, который он сделает на перекрестке. Повернет направо, проживет еще один день. В том направлении расположен пост охранителей, и улицы довольно людные. Омр повернул налево. Пристраиваюсь за ним, но пока что держу дистанцию. Дальше будет еще один выбор. Но в этот раз речь идет не о дополнительном дне жизни, а о жалких минутах. Хотя, могут ли минуты быть жалкими, если речь идет о жизни? В трех случаях из пяти, прогулка Омра в первые пять минут идет по одному и тому же маршруту. Бакалейная лавка. Омр проходит мимо. Пора. Прибавляю шаг. Омр сворачивает в знакомый переулок, лучший вариант из возможных. Вновь прибавляю шаг, но ступаю тихо, обходя способные меня выдать лужи. Не смотреть ему в спину, смотреть под ноги. Рука ползет в саквояж, нащупывает рукоять трофейного вепря. Курок взведен заранее, чтобы характерный щелчок не смог меня выдать. Пять шагов. Четыре. Два. Внезапно Омр резко оборачивается. Поздно. Ствол пистолета смотрит ему прямо в лицо. Выстрел. Во лбу предателя появляется третий глаз, а затылок лопается, словно спелый арбуз. Если мастер-наставник и успел поставить щит, то смысла в этом нет. Зачарованная пуля создана для пробивания магических щитов, а в барабане их две, одна за другой. Тело Амра не успевает упасть, а я бегу дальше по переулку, спрятав вепрь обратно в саквояж. Надо было брать малыша, тогда бы не пришлось с приметным саквояжем бегать. Но в нем одна единственная пуля, а значит и шанс. Осечка, промах, и я безоружен. Замедляюсь, перехожу на быстрый шаг, чтобы привлекать меньше внимания. Здесь направо, через рабочие районы. Прохожих нет, и это радует. Где-то далеко за спиной слышится протяжный свист охранителей, но он не двигается. Похоже, встревоженный выстрелом патруль нашел тело и зазывает к себе подмогу. Но с этой стороны постов нет, а усиленные патрули появляются ближе к вечеру, когда подвыпившие работяги начинают бузить. Пора избавляться от вепря. За этой аркой во внутреннем дворе должен быть колодец. Водопровод в рабочих районах есть далеко не везде, да и по большей части это расположенные на улицах колонки. В паре мест встречаются и анахронизмы в виде колодцев. Один из них я и заприметил во время своих прогулок. Прохожу арку. У колодца три женщины. На меня внимания не обращают, но и пистолет не выбросить. Значит, приступаем к плану, придвигаем к порту. Благо он тут рядом. Рабочие районы – настоящий лабиринт из низких двухэтажных домиков, похожих друг на друга словно близнецы. Вечером тут лучше не ходить, да и днем тоже. Чужих, а особенно чистую публику на этих улочках не привечают. Но на мне сейчас замызганный, старый дождевик, полностью скрывающий одежду, да простая суконная кепка, плюс шахтерский нашейный платок. На мануфакторумах многие его носят, защищаясь от угольной пыли. Так что я не выделяюсь среди привычных обывателей этих унылых жилищ. Свистки охранителей замолкают. Но это плохой показатель. Сейчас они начнут прочесывать улицы в поисках подозрительных личностей. Опросят свидетелей. Вновь петляю по улицам. Иду поспешно, но стараюсь не торопиться. Впереди показалась территория речного порта, а заодно и небольшой мостик через приток реки, протекающий через город. Оглядываюсь. Спускаюсь к воде. Пусто. Ночью тут ночуют бродяги, и возле насыпного устоя валяются какие-то грязные тряпки, заменяющая им постель. Отправляю туда свой потертый дождевик. Выглядит он немногим лучше. В лавке старьевщика его взял, а до этого пришлось в два других магазина зайти, постепенно понижая путем смены одежды свой социальный статус. Туда же отправился и шейный платок с кепкой. Пусть бродяги порадуются обновкам. Достаю вепрь. Быстро набиваю заранее подготовленными камнями потертый саквояж, также купленный у старьевщика. Размахиваюсь. Середина реки с тихим всплеском принимает груз. Теперь револьвер. Жалко, но надо. Разбираю его на части и также отправляю в реку. Вновь внимательно оглядываюсь. Все спокойно, город продолжает жить своей жизнью. Выбираюсь из-под моста, водружаю на нос очки и, напустив на себя независимый вид, направляюсь к входу в порт. Осталось избавиться от парика и в очередной раз сменить одежду на что-то более приличное. Но этим я займусь на еще одной снятой специально для такого случая квартире. Где-то в глубине души ворочаются остатки совести. Правильно ли я поступил? Да поздновато она спохватилась, дело сделано. Говорят, убивая убийцу, ты не уменьшаешь число убийц в мире. Это правда. Но 300 возможных смертей в будущем против одной в настоящем для меня выбор очевиден. Извозчик появился как по команде, словно только меня и ждал. На самом деле тут неподалеку каретный сарай и извозчики на этой улице частые гости. Делаю ему знак остановиться, запрыгиваю в коляску. «Куда изволите?» – весело спросил водитель лошади. Похоже, он успел не только отобедать, но и принял на грудь чарку, а то и две, но это к лучшему. «К вокзалу, будь любезен», – отозвался я, поправив очки. Они без увеличительных линз, обычные стекляшки, но я к ним так и не привык. «Домчим с ветерком, доктор». «Доктор, понятия не имею, почему извозчик решил, что я имею отношение к этой достойной профессии, но что-то в этом есть. Свинцовые пилюли – лучшие лекарства от предательства». Эпилог. Грянул первый залп. Под звуки гимна и оружейного салюта, могильщики начали медленно опускать гроб с телом прарнаарма в землю. Еще один залп, и последний, третий. Наблюдать за этим было мерзко. Угораздило же меня попасть в группу пажей, отобранных для участия в торжественных похоронных мероприятиях. Но судьба любит такие шутки. Рядом тихо шмыгнула носом расчувствовавшаяся Амита. Наставник-предатель был хорошим преподавателем, многие ученики его искренне любили. Их можно понять, будущего они не знают. Но до чего же мерзкое зрелище. Люди куда более достойные остались гнить на полях проигранных сражений. Не было салюта, гимна. Даже могила им не досталась. Где-то на перевале, оплакиваемый только снежными шапками Нарнских гор, примет синее пламя Сагар. Тело Амиты упокоится в братской могиле под Скионом. Отбы и хоронить будет практически нечего. А какой-то жалкий предатель уходит со всеми положенными почестями. Да еще и его убийца участвует во всем этом спектакле. Горсти земли падают в могилу. Стучат о крышку гроба. Кидаю свою горсть и я, хотя хочется плюнуть. Но нужно отыграть свою роль. Хмурый долговязый тип, что в своем гражданском платье выделяется среди мундиров пажей и рыцарей, словно белая ворона. Явно следователь от охранителей, лучше бы свой форменный мундир одел, а то толку от такой маскировки, только внимание к себе привлекает. Город гудел, все же не какого-то рабочего убили в пьяной поножовщине, а человека уважаемого, мастера-наставника Академии доблести Тирбаза. Да и как убили, средь бела дня мозги вышибли. Городской магистрат порядком посношал на эту тему главу охранителей, глава охранителей проделал то же самое со своими подчиненными, те со своими. И этот сеанс группового секса вдохнул в расследование новую жизнь. Вот следователи и проверяют все версии, в том числе и академию, ища убийцу. Вдруг он начнет отплясывать канкан на похоронах. Так что пришлось нацепить на лицо приличествующее моменту скорбное выражение и проделать все формальности. Пускай ищут. Свидетелей нет, в этом я уверен. В лучшем случае кто-то видел удалявшегося от места преступления человека в сером дождевике и рабочей кепке. А чтобы лицо рассмотреть, не было такого. Единственная настоящая улика – пуля. Если ее смогли найти, она указывает на участие в убийстве одаренного. Но в одной только академии этих самых одаренных несколько сотен, а в городе и вовсе тысячи. Все было проделано идеально, но легкий червячок сомнений грыз, не отпускал. Поздно жалеть. Предатель – это прошлое. А мне пора готовиться к новому выходу на сцену, турниру Академии. До него еще 5 месяцев, но отбор скоро начнется. Я в лидерах, но расслабляться не стоит. Желающих будет много. Ариста с первой группы чуть ли не всем составом заявки подадут. За ними вторая группа подтянется. А там и многие простаки захотят рискнуть, подав заявки. Не с целью выиграть, так хотя бы поучаствовать в общем движении. Потом ведь можно говорить, что на первом курсе подавал заявку в команду академии, да не прошел. Отберут только четверых, а в турнире смогут участвовать и вовсе только два. Кладбище осталось за спиной. Выбросив из головы все посторонние мысли, я вновь сосредоточился на предстоящем отборе и турнире. В голове появилась одна занимательная идея, но для ее реализации мне требовалось внимательно изучить правила. Первые несколько ступенек преодолены, конечная цель стала ближе, но все так же далека. Обманчив покой великого леса, обманчив и призрачен. Человек бежал, отчаянно петляя между деревьев, словно испуганный заяц. Бежал, борясь за свою жизнь, не понимая всей тщетности этих усилий, не понимая, что мертв, не замечая, что смерть бесшумно преследует его по ветвям, прячась в зеленых кронах. Спрыгнув вниз, Таэнди мягко приземлилась перед браконьером, перегородив тому путь к спасительной заводи. Там, где-то за стеной густого камыша пряталась лодка. А лодка – это спасение. Не в этот раз, Хома, не в этот раз. В руке человека блеснул пистолет. Щека Таэнди непроизвольно дернулась, отразив тень застарелого страха. Один раз она поддалась скорби и злости и недооценила такого же загнанного в угол Хома с оружием. Второго раза не будет. Вырвавшиеся из-под земли лианы скрутили незадачливого браконьера. Спеленали, словно младенца, оставив видимым только перекошенное от страха лицо. Мерзкая тварь отлично знала, что его ждет. Перекошенные от боли лики попавшихся Хома навсегда остаются на стволах впитавших их тела и души пограничных деревьев. Но разве Хома это останавливает? Жажда наживы гонит их через владычицу, множатся искаженные от боли и ужаса лики. Но перехватить удается, увы, не всех. Слишком длинна граница, слишком мало у нее стражей, и ускользнувшие из сетей Хома множат число глупцов, желающих пересечь широкую ленту Великой реки. Множатся искаженные от боли и ужаса лики. Этому нет конца. Хома безмолвно кричал, бился, пытаясь вырваться из тисков дерева, но все было напрасно. Где-то над кронами послышался рев. Промелькнула, заслоняя свет, могучая тень, но зелим. Душа Таэнди запела, почувствовав близость своей второй половины. Альвы выбирают партнера один единственный раз, но на всю бесконечно долгую жизнь, становясь с ним практически единым целым, соединяя души. Потерять партнера, потерять себя. И Таэнди отлично знала, что это не просто красивые слова. Сделав круг, дракон приземлился на одну из широких полян. Гибкая альва соскользнула с его спины, погладила могучего ящера по шее, и тот довольно зашипел, выпустив в воздух струйку дыма. Таэнди бросилась к Нозелим, но остановилась, не добежав несколько шагов, почувствовав ее дурное настроение. «Они не стали тебя слушать?» Она сразу поняла причину плохого настроения второй половины. «Нет, совет не внял твоему пророчеству. Они в него не верят. Я не смогла их убедить. Прости». Дурная весть расстроила Таэнди, но злиться на свою половину она не могла, да и не очень верила в успех ее миссии. Совет слишком горд, чтобы понять свои ошибки. Слепцы, они еще прозреют, но будет поздно. Она вздохнула, зарылась ладонью в волосы Нозелим, уткнулась лбом в ее лоб. Придется идти сложным путем, но для начала следует позаботиться об убийце ее души.